Глава 30. Ти-Джей. «Анна?» — шепотом позвал я. «Ты не спишь?» «М-м-м-м», сонно отозвалась она. «Ты все еще любишь того парня?» Я прекрасно знал имя, но мне не хотелось произносить его вслух. Я лежал всем телом, прижавшись к спине Анны. Ее голова была где-то на уровне моей груди. Она повернулась и посмотрела на меня. «Джона?» «Нет, я его больше не люблю. Я уже и думать-то про него забыла». «А почему ты спрашиваешь?» «Просто интересно. Ладно, не обращай внимания. Спи давай». Я поцеловал ее в лоб и положил ее голову себе на грудь. Но она не хотела спать. Она хотела заняться любовью. В мае Анне стукнуло 33, и мы впервые за все время нашей жизни на острове отметили ее день рождения. Моросил слабый дождь. Мы лежали на спасательном плоту, прислушиваясь к мерному постукиванию капель по крыше. «У меня для тебя ничего нет. Ведь ты сама говорила, что торговый центр на нашем острове — полный отстой». «Да, с выбором товара у них плоховато», — улыбнулась она. «Вот и я о том же. Поэтому придется напрячь воображение. Если бы мы были дома, я пригласил бы тебя в ресторан, а потом подарил бы кучу всего. Но раз уж мы не дома, я просто расскажу тебе, какие потрясные вещи я бы тебе принес». «Ну, стоило ли так стараться?» — ухмыльнулась она. «Нет, ты этого достойна». «Хорошо. Первый подарок — книги. Все последние бестселлеры». «Мне так не хватает книг», — вздохнула Анна. «Знаю. У тебя здорово получается. А что еще ты мне приготовил?» Прижавшись ко мне теснее, спросила она. «Ага, кто-то начинает получать удовольствие от своего дня рождения. Следующий подарок — музыка». «Неужели ты приготовил диск с музыкальным миксом?» «Да, со всей классикой рока». Довольно ухмыльнулся я и принялся ее щекотать. Она хихикнула, ловко увернулась и перекатилась на меня, стараясь схватить за руки и прижать их своим телом, чтобы лишить свободы действий. «Вот то, чего мне действительно не хватает. Книг и музыки. Две мои самые любимые вещи. Спасибо», — поцеловала она меня. «У меня давно не было такого замечательного дня рождения. Рад, что тебе понравилось». Я, наконец, высвободил руки и нежно убрал ей волосы за уши. «Анна, я люблю тебя». Судя по удивлению, написанному на ее лице, такого она явно не ожидала. «Ты не должен был влюбляться», — прошептала она. «И все же это случилось». Я заглянул в ее глаза. «Анна, я уже очень давно в тебя влюблен. Но говорю это именно сейчас, потому что мне кажется, ты меня тоже любишь. Просто боишься этого чувства. Скажи, когда будешь готова. Я могу подождать». С этими словами я притянул ее к себе и поцеловал. А потом сказал с улыбкой: «С днем рождения!»